живем в потемках, как кроты, в невежестве по грязну диком, а всюду ложь и произвол. Пора подумать о великом, пока безмозглые скоты не натворили больших зол. Своему мадригалу Кампанелло предпослал следующее, как он выразился, экспозицию, в которой говорится: поэт повествует о том, что мир погряз во тьме, когда безнаказанно вершится зло, а тем временем софисты и лицемеры своим словоблудием убаюкивают людей, страждущих в потемках. Неожиданно вспыхнувший яркий свет выявляет обманщиков, а обманутые, словно овцы, бегут искать защиты от злобных псов у голодных волков, которые в конце концов их пожирают, как и в известной параболе Демосфена. В этой аллегории делается предупреждение любому смельчаку, который вдруг вознамерится зажечь свет, чтобы рассеять тьму. Не убоявшись последствий, Караваджо рискнул и смело принялся высвечивать и обнажать царившее вокруг зло, произвол и ложь. Пару раз по просьбе Гвидобальдо художник посетил Кампанеллу в монастыре Санта-Сабина, где монаху было определено место жительства, которое разрешалось покидать лишь согласие настоятеля. Однажды, когда, обеспокоенный долгим отсутствием монаха, Караваджо наведался в Санта-Сабина, чтобы, как и прежде, передать от Гвидобальдо небольшую сумму денег на карманные расходы и заодно справиться о его здоровье, ему сообщили, что монаха вновь увезли на дознание в тюрьму замка Сант'Анджело. Узнав о случившемся, кардинал Дель Монте изменился в лице и в ответ только развел руками, показывая всем своим видом, что он бессилен тут что-либо сделать. Работа в мастерской при дворце мадама не прекращалась, и, памятуя о предложении банкира Джустиньяни во время первой с ним встречи, Караваджо принялся писать портрет его тайной подруги Феллиды Меландрони. Она вполне оправдывала свое редкое имя гордой дочери фракийского царя Сифона. В отличие от Ануччи, ее покладистой подружки-неудачницы, Феллида была настоящей царственной львицей, пусть и не вхожей в высший свет, но умевшей постоять за себя и взять от жизни все, что ей было нужно. Именно такой художник изобразил ее в левое лицо, без тени раскаяния, во взгляде за порочную жизнь, и нежный цветок бергамота в руке, как олицетворение душевной чистоты. Эта картина под названием «Куртизанка Феллида» погибла в апреле 1945 года при штурме Берлина. К образу Феллиды художник еще не раз вернется, поскольку его привлекали натуры сильные и волевые, способные защитить свое достоинство и противостоять ударам судьбы. Но немаловажно и другое. Состоятельный покровитель Феллиды не скупился покупая его работы, что помогло ему значительно упрочить свое независимое положение в Риме, где конкуренция была сильна как нигде. Утвердиться в мире искусства здесь было делом непростым, особенно в преддверии юбилейного года, когда вечный город был наводнен съехавшимися со всей Европы художниками в надежде на получение выгодных заказов. Наступила осенняя ненастья, когда из-за проливных дождей нельзя выйти из дома. Сидя в мастерской, Караваджо задумался над новыми сюжетами в стремлении создать нечто необычное, чтобы вызвать к себе интерес не одних только частных коллекционеров, у которых его работы мало кто видит. Он мечтал о своем зрителе, которому так много хотел сказать. Смотря из окна на лужи с отраженными в них плывущими по небу облаками, он решил вместо зеркала, как верного подспорья в работе, попробовать на сей раз использовать водную гладь и показать отраженным в ней окружающий мир, неожиданно предстающий в перевернутом виде. Нужно было посоветоваться с кем-нибудь. Но Марио разгуливал где-то, несмотря на непогоду. В последнее время его молодой друг заметно возмужал, утратив прежний облик розовощекого юнца с нежным пушком растительности и оброс жесткой щетиной. Караваджо нередко замечал, как Марио подолгу разглядывал себя в зеркале, как он рядится в яркие одежды, оставаясь по-прежнему немногословен и замкнут. Как всегда, мир его мыслей и чувств был недоступен даже лучшему другу. Возникла идея написать образ вступающего в жизнь молодого человека, занятого только собой и кроме собственной персоны, не замечающего никого вокруг и не проявляющего сочувствия к страданиям ближнего. А за душевную черствость такому человеку придется дорого расплачиваться полным одиночеством. Так и появился на свет нарцисс. Чисто внешне возмужавший Марио мало подходил для образа нарцисса, и поэтому пришлось искать натурщика среди молодых дворцовых слуг, благо что выбор был велик. Сама тема была ему подсказана бронзовой статуей обнаженного мальчика у фонтана во внутреннем дворике дворца мадама. О нарциссе он многое узнал от поэта-неаполитанца Джамбатисте Марино, с которым его познакомил Делла Порте. Это была личность яркая и артистичная. Поэт объявился пару месяцев назад в Риме после отбытия тюремного наказания в родном Неаполе за совращение дочери богатого торговца, умершей от аборта.